Глава 4. На следующее утро все четверо позавтракали вместе. Для путешественников трапезничать в самом начале дня в порядке вещей. Но для Эльзы это была немыслимая роскошь. Сошлись в итоге на том, что следует ограничиться ржаным хлебом с небольшим количеством чечевицы. Запить все это Эльза позволила разбавленным вином. «О наших планах на ближайшее время», – произнес Лоуренс. И все, кроме Хора, повернулись к нему. «Сегодня и завтра будем готовиться, чтобы послезавтра на рассвете выехать. Сейчас я отправлюсь к господину Филону, чтобы обговорить кое-что с ним и с господином Леруа». Коул кивнул, показывая, что слушает. И Лоуренс обратил следующие слова к Эльзе. «Было бы хорошо, если бы ты, госпожа Эльза, пошла с нами. Мы бы обсудили и твои планы». Даже от черстого ржаного хлеба Эльза аккуратно отрезала кусочки, а не отрывала. И отправляла их в рот, не просыпая ни единой крошки. Она делала это, словно выполняя какой-то ритуал, помогающий сосредотачиваться. Однако, что занятно, этот ритуал нисколько не мешал ей слушать разговор. «Хорошо. Мне, помимо прочего, необходимо отослать письмо в деревню. И я попрошу их помочь мне с этим». Лоуренс кивнул и повернулся к Хоре. Та, словно ребенок, подкидывала чечевиченки по одной и ловила их ртом. «А ты что собираешься делать?» Хора как раз подбросила очередную чечевиченку, и ее клыки блеснули, когда она раскрыла рот. Ее взгляд обратился на Лоуренса, и тем не менее, миг спустя, чечевиченка упала ей в рот. Хора разгрызла ее и запила вином. «Если ты не против того, чтобы я создала новую легенду о гигантской волчице, мне там делать нечего». Теперь, когда Хора знала местонахождение Йоицу и направление, ей было бы безопаснее и быстрее путешествовать в волчьем обличье. Ей не было нужды отправляться к Филону, чтобы узнать, какие условия на человеческих дорогах. «Не знаю, можно ли мне изъясняться так, как будто я знаю всю правду за этой легендой», произнесла Эльза, улыбаясь одними губами, после чего вернулась к своей трапезе. Хора, глядя на нее, сморщила носик. «Но оставаться здесь одной будет скучно». «Значит, решено». Покончив завтраком, вся четверка занялась своими делами. Эльза прокашлялась и принялась объяснять Коулу отдельные тонкие места в священном писании. Хора начала расчесывать хвост. Лоуренс же решил, что, пока он в городе, ему стоит подровнять бородку. В Киссене будет полно дел, а до Киссена полно приготовлений. Потому тихое спокойствие водной глади колодца на заднем дворе, освещенном утренним солнцем, было поистине бесценно. Далекие звуки занятого города воспринимались совершенно иначе, чем тишина леса или поля. Лоуренс любил такую почти тишину, когда путешествовал один, и стал ценить ее еще больше, когда это осталось в прошлом. Сможет ли он вернуться к той жизни? При этой мысли он самоуничижительно улыбнулся. Скорее всего, сможет. Ему придется. И потом, как он уже говорил себе не раз, это ведь будет не окончательное их прощание. Все свои заботы он придумал себе сам. «Ну что ж», – произнес он и отряхнул руки от крошек. День начался. Лоуренс предполагал, что в лавке, обслуживающей наемников, с утра будет безлюдно, но он ошибался. Сами-то наемники громко храпели в своих повозках, но и без них здесь хватало занятых людей. Тех, кто покупал припасы. По манере говорить и вообще по окружающей их ауре, Лоуренс сначала принял их за музыкантов, но, судя по всему, это были торговцы, ведущие дела у самого поля боя. Их веселое, беззаботное поведение проистекало из того, что они давным-давно утратили страх смерти. «Сегодня у меня всего один отряд. В плохие времена их бывает по 10, а то и по 20 в день», – заметил Филон, бесстыдно осушая оставленную на столе чашку. Когда наемники ушли, в лавке воцарилась невероятная тишина, как после пронесшегося урагана. «Что, так много наемников здесь появляется?» – удивленно спросил Лоуренс. Владелец лавки многозначительно хмыкнул. «Счета всегда выписываются на имя какого-то большого аристократа. Если ты хорошо известен и у тебя много земли, можно получать неплохую прибыль, покупая в одном месте и продавая где-то в другом». Не исключено, что Филон сам воспользовался недавней ситуацией в Ренезе к своей выгоде. Однако Лоуренс не стал об этом упоминать. Неважно, кто и какую прибыль извлекает. Пока все крутится своим чередом, нет проблем. «Ну, чем я могу помочь своей увеличившейся семье?» «Прибыла карта госпожи Фран», — ответил Лоуренс, и отразившееся на лице Филона возбуждение можно было заметить даже в полусумраке лавки. «О, это замечательно!» Он протянул руку, предвкушая, что Лоуренс передаст ему карту. Однако тот предусмотрительно не захватил ее с собой. Все, включая Филона, разом смолкли. Посреди этого молчания раздался смешок хора. «Насчет Торкина». «А, хорошее место», — ответил Филон, садясь на извлеченный откуда-то стул и взял перо. «Но довольно обширное. Даже на карте Йоицу был не более чем точечкой, маленьким кусочком Торкина. Но хора достаточно будет просто добраться до тех земель, а дальше острое обоняние, несомненно, позволит ей преодолеть остаток пути. Там была маленькая деревенька. Даже не деревенька, просто несколько хижин для охотников и лесорубов. А ее название?» Тут же спросила Хора. Эльза и Коул с нескрываемым интересом разглядывали. Одна свитки пергамента на полках, второй мечи на стенах. Но, услышав голос Хора, тут же повернулись к ней. «Не было названия. Это место не из тех, которым дают название. Тебе кто-то сказал, что ты родилась в Торкине?» «Йоицу», — явно собиралась ответить Хора, но лишь шевельнула губами и ничего не сказала, лишь кивнула. «Для жителей здешних мест слово «Торкин» означает немногим больше, чем просто дремучие леса и высокие горы. Кто бы мог гордиться тем, что рожден в таком диком месте?» Филон говорил непринужденным голосом, словно подчеркивая, что эта тема не стоит серьезного обсуждения. Однако лицо Хора отнюдь не расслабилось. Напротив, напряглось еще больше. «А горы и леса там по-прежнему богаты и изобильны?» Она говорила медленно, будто стремясь выделить каждое слово. Филон постучал кончиком пера по раскрытому грозбуху, потом примостил подбородок на ладонь и посмотрел на Хора. «Да, абсурдного изобильны. Говорят, олени там громадных размеров. А волки?» «Волки?» Хора пристально смотрела на Филона. Молчание, повисшее после этого вопроса, было почти невыносимо для тех, кто знал истинное обличье Хора. Вдруг Филон поднял глаза к потолку, увлекая туда же взгляд Лоуренса. «Там обитает множество злых волков». Хора сделала протяжный вдох, и ее маленькое тельце как будто стало больше. Если бы Лоуренс осмелился указать, что она вот-вот разрыдается, Хора бы, конечно, отчаянно завозражала, оскалив клыки. «Многие из наемников воображают себя потомками волков. Если у тебя есть предок из волков Торкина, конечно, это придаст тебе храбрости на поле боя. Если человек рожден не от человека, то значит от Бога. Таково учение церкви». Но хотя прямо здесь, рядом, сидела Эльза, Филон говорил так, будто его слова – нечто само собой разумеющееся. Эльза не подала виду, что ее это волнует. Человек, зарабатывающий на жизнь торговли с наемниками, должен отлично разбираться в том, что дорого разным людям. «Ты ведь…» – начал было Филон, но тут же смолк. Если Хора была рождена на севере, но пришла с юга, не зная, где именно родилась, шансов, что тайна ее рождения – счастливая тайна, было очень мало. Должно быть, он это понял. «Так или иначе, сейчас вы направляетесь в Киссан, верно? Или же кто-то из вас останется здесь? А может, отправиться сразу в Торкин?» «Мы собираемся в Киссан. Не расскажешь, как добираться до Торкина оттуда? Или ты считаешь, что нам лучше спросить в самом Киссане?» Филон махнул рукой, показывая, что в этом нет необходимости. Потом прикрыл глаза, почесал подбородок кончиком пера и проговорил. «Между Киссаном и Торкином проложен путь, называемый «Дорогой мехов». Название вполне обычное, но в тех землях это самый важный доходный путь, по которому возят меха. Он должен быть проходим, если только его не замело снегом. По пути, скорее всего, вы попадете на территорию банды наемников Бруннера. Я напишу вам рекомендательное письмо. Если что-то случится, более надежной банды вам не сыскать». Трудно сказать, то ли Филон внезапно проникся сочувствием к обстоятельствам рождения Хора, то ли пытался подмаслить Лоуренса, чтобы тот позволил ему взглянуть на карту Фран. Возможно, и то, и другое. Так или иначе, отказываться от такого письма резона не было. Хора явно потеряла дар речи, поэтому Филону ответил Лоуренс. «Благодарю тебя». То, что было лишь старыми воспоминаниями и историями, обрело форму карты. Теперь остальное будет просто. Путь к Йоицу становился все отчетливее и отчетливей. Лоуренс постучал Хора по спине, как постучал бы, если бы она подавилась куском пищи. «А эти двое? Один из вас родом из Пина, насколько я помню», — произнес Филон, указав пером на Эльзу и Коула. Коул от волнения не мог связать двух слов. Эльза же своего душевного состояния не выдавала ничем. «Нет, у меня дела с Леруа», — выпрямившись, произнесла она твердым холодным голосом. Филон удивленно моргнул, потом внушительно прокашлялся и сказал: «Я уверен, все, что может сделать он, смогу и я». «Вот как. В таком случае я хотела бы отправить письмо». То, что Эльза не выказала ни малейшего удивления и даже не запнулась, похоже, немного разочаровало Филона. Однако ему удалось выдавить «да, конечно». На что Эльза слабо улыбнулась. Все-таки она была не вполне уверена в себе. Похоже, ей удалось освоить собственный способ управлять мужчинами, не такой, как у Хора. Чей лучше, сказать было трудно. «У меня есть перо и бумага. Если ты не умеешь писать, я с удовольствием напишу под твою диктовку». «В этом нет необходимости. Однако я должна с сожалением сказать, что у меня нет денег». Услышав это прямолинейное признание, Филон вновь расправил плечи. Пути назад у него уже не было. «Ничего страшного. Счет за бумагу я отправлю Леруа». Пару секунд Эльза ровно смотрела на Филона, потом медленно улыбнулась и промолвила: «Если тебя не затруднит». Филон в упор не замечал Леруа, который носился вокруг, занятый подготовкой к путешествию. Вообще-то этажом выше у него лежала гора товаров. Однако Филон не выказывал намерений расстаться хоть с малой их частью. Пока Эль записала письмо, Филон занялся своими делами. Так что Лоуренс и остальные вышли из лавки на солнышко. Людей по улице ходило много, и скучно не было. Когда что-то находишь, все остальное становится таким ясным, — произнес Лоуренс. Возможно, Коул решил проявить тактичность по отношению к Лоуренсу и Хора. Он перешел через улицу и заглянул в сапожную мастерскую. В конце концов, в его возрасте людям уже дают разные мелкие поручения в торговых домах и мастерских. Владелец мастерской, вернувшись, отвесил ему подзатыльник, явно приняв за ленивого подмастерья. Коул поспешно указал пальцем на Лоуренса и Хора. «Что ж, теперь мы знаем, где то место, куда нам надо попасть. Все, что остается, повернуться в нужном направлении и переставлять ноги». Они вдвоем смотрели на Коула, который уселся на каменных ступенях и расслабился, уперев локти в колени. У него был сонный вид. Возможно, потому что солнечные лучи были такие теплые. «Просто и понятно», — ответил Лоуренс. Хора закрыла глаза и хмыкнула. «Ага, и нечего колебаться. Её профиль был гладким и отчётливым, как белок очищенного варёного яйца. Все проблемы, спутавшиеся в клубок у неё в голове, похоже, унесло прочь. Видимо, Лоуренс и впрямь был единственным, кого волновало, отправятся они в яйцо вместе или нет. Он устало вздохнул, скрывая раздражение, потом выпрямился и потянулся. Когда так вот расслабляешься в городе, неохота снова отправляться в путь, сказал он, подняв голову и прищурившись. Хора тоже подняла голову, при этом лишь чуть-чуть приоткрыла один глаз и искоса посмотрела им на Лоуренса. «Если так, то мне придётся серьёзно подумать». Лоуренс был не в настроении для перепалки, поэтому лишь пожал плечами и вестись на подначку Хора не стал.